Жаль, сюда было очень тихо. Должен будет отыскать песчаную бухту. Наконец я прокашлялся и сказал. А отыскать ее в темноте он может. Вы поступаете со мной очень жестоко. Смотря что понимать под жестокостью, равнодушно ответил он, поднялся и хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на конверт, который принес служащий. Он сказал, подождите. Снова сел и вскрыл конверт. Вынул из него несколько тонких листков бумаги. Он взглянул на меня с мрачной усмешкой. Мы запросили Интерпол о том, что известно о вас в вашей собственной стране, хотя мы и так имеем о вас все нужные сведения. Да-да, так я и думал, ничего нового. Впрочем, погодите-ка. Его спокойный голос внезапно перешел на вскрик, от которого дремавший репортер судебной хроники подпрыгнул на своем месте и бросился поднимать упавший на пол блокнот и ручку. «Погодите-ка!» Судья вернулся к первой странице телеграммы. «Париж, улица Поля Валери, 37Б». Быстро прочитал он. «Ваш запрос получен». С сожалением сообщаем, что в списках картотеки преступника под именем Джон Крайслер не числится. Возможно, является одним из четырех других, скрывающихся под вымышленными именами, хотя это маловероятно. Выяснить невозможно без черепного индекса и отпечатков пальцев. Согласно вашему описанию, он имеет сходство с покойным Джоном Монтегю Телботом. Джон Монтегю Телбот, рост 5 футов 11 дюймов, вес 185 фунтов, волосы ярко-рыжие с пробором далеко слева, глаза синие, брови черные и густые, ножевой шрам над правым глазом, нос с горбинкой, зубы исключительно ровные, левое плечо держит значительно выше правого вследствие довольно сильной хромоты. Судья посмотрел на меня, а я на дверь. Конечно, мое описание составлено весьма недурно. Год рождения неизвестен, вероятно, в начале 20-х годов. Место рождения неизвестно. Никаких сведений о жизни и деятельности во время войны. В 1948 году окончил Манчестерский университет со степенью бакалавра технических наук. В течение 3 лет работал у ЗИБе Герман и К. Он прервал чтение и посмотрел на меня своим острым взглядом. «Кто такие Зибе, Герман и Ка?» Не успев отдышаться и наполнить легкие свежим воздухом, ну, разумеется, зато я природу это очень известная европейская техническая фирма, специализирующаяся на производстве разного рода водолазного оборудования. Это весьма близко связано с вашей работой в Гаване, в фирме по подъему затонувших кораблей и подводным работам, не так ли? Он не ждал ответа, сразу возобновил чтение. Специализировался по подъему судов, затонувших в глубоких водах, оставил фирму Зибе и Герман и перешел в голландскую фирму по подъему судов, но был уволен оттуда через 1.5 года в связи с пропажей 2 28-фунтовых золотых слитков на сумму 60 тысяч долларов, поднятых фирмой в гавани Бомбея с затонувшего корабля «Форт Крикене», перевозившего оружие и драгоценности. Вернулся в Англию, работал в фирме по водолазным и подводно-спасательным работам в Портсмуте. Вступил в контакт с известным похитителем драгоценностей Мороном по кличке Угол. Во время работ по подъему Нантакет Лайт, затонувшего в июне 1965 года с ценным грузом бриллиантов на пути из Амстердама в Нью-Йорк, обнаружилось, что часть бриллиантов на сумму 80 тысяч долларов исчезло. Телбот и Моран были выслежены и арестованы в Лондоне, но бежали из полицейского фургона, причем Телбот ранил полицейского выстрелом из мелкокалиберного автоматического пистолета, который он утаил. В результате ранения полицейский умер. И не осложняйте ситуацию, у вас нет полномочий. Я сильно наклонился вперед. У вас что, мои руки сжались на поручни ограждения. А у вас что, нет мозгов? Все присутствовавшие смотрели на меня, но я смотрел только на судью. В душном зале ни звука, только жужжание мух высоко под потолком. В ходе слежки выяснилось, что Телбот и Моран укрылись в помещении резинового склада в районе Темзы. Теперь судья Моррисон читал медленно, даже с остановками. Окруженные преступники отказались сдаться.